не кради. Сёма еще не умеет ходить так быстро, как мама, потому что ему всего 3 года. Дорога от дома до магазина кажется ему длинной-предлинной, но он всегда просится, чтобы мама взяла его с собой. По дороге она обычно рассказывает ему что-нибудь интересное или же отвечает на вопросы. Вот и сегодня, крепко держась за руку мамы, Сёма идет в магазин. «Как зовут эту птичку?» – спрашивает Сёма, подняв голову. «Воробей». «А куда он полетел?» «Домой, наверное». «Его дом на небе?» «Нет, у птичек домики на земле, на деревьях. Это только у людей, у верующих, дом на небе. Когда Иисус возьмет нас к себе, мы будем там жить». Сёма это уже знал. Мама часто рассказывала и пела про небо, и ему очень хотелось попасть в тот прекрасный небесный дом. Когда они подошли к магазину, мама открыла большую дверь и пропустила Сёму вперед. Он уже много раз бывал здесь и знает, где берут хлеб, молоко и масло. Еще Сёма знает, что без денег здесь ничего нельзя брать. Сначала нужно заплатить, а потом только выходить из магазина. Сёма вместе с мамой шел по огромному залу. На витрине под стеклом лежали конфеты и печенье. На полках стояли разноцветные кульки. Сёма ничего не просил у мамы, потому что обещал вести себя хорошо, не капризничать и ничего не требовать. Мама взяла хлеб, молоко и подошла к кассе. Кассир мельком взглянула на них и начала считать. Сёма скучающим взглядом смотрел по сторонам и вдруг увидел на полке коробку с маленькими машинками. Какие красивые! Коробка стояла так низко, что Сёма встал на цыпочки и достал одну машинку. Она была такая маленькая, что свободно поместилась в его кармане. Мама отдала кассиру деньги и, взяв сына за руку, вышла на улицу. Всю дорогу Сёма молчал. Машинка лежала у него в кармане. Вот и светофор, а на той стороне дороги их дом. Мама с Сёмой остановились у перехода. «Мама, смотри!» – достал он машинку. «Где ты взял ее?» – удивилась мама. «В магазине». «Где в магазине?» «На полочке». «Значит, ты украл?» Сёма опустил голову. «Ты же знаешь, что брать чужое нельзя. Зачем ты взял это?» «Пойдем теперь обратно в магазин. Ты положишь машинку на место и попросишь у тети прощения». У Сёмы задрожали губы, и крупные, как горошины, слезы покатились по щекам. «Мамочка, отнеси ты!» — умоляюще попросил он, протягивая ей машинку. «Я боюсь». «Нет, ты сам должен вернуть машинку», — настаивала мама. «Ты должен хорошо запомнить, что брать чужое — значит воровать, а это большой грех». Мама повела Сёму в магазин. Сёма всхлипывал и без конца вытирал слезы. Он много раз слышал от папы с мамой, что воры не будут жить на небе. Он знал, что чужое брать нельзя. Но машинка была такая красивая, что он не удержался и взял ее. Как он скажет тете, что украл машинку? Нет, пусть лучше это сделает мама. «Мама, отнеси ей сама». Сильно заплакал Сёма и остановился. «Нет, Сёмочка, это должен сделать ты. Я же не брала машинку». Когда они подошли к магазину, Сёма опять заупрямился. «Не пойду». «Если ты не пойдешь сейчас со мной, то вечером пойдешь с папой», — строго сказала мама. «Отдай ты». «Сынок, мне совсем не трудно это сделать, но тогда ты будешь вором. Ты хочешь этого?» «Нет». «Давай тогда попросим Иисуса, чтобы Он помог тебе признаться и попросить прощения». Они отошли в сторону и стали молиться. Мама просила, чтобы Иисус помог Сёме возвратить машинку, и чтобы он больше никогда не воровал. Потом они вошли в магазин и подошли к кассе. «Ну, говори», — наклонилась мама к Сёме. Кассир удивленно посмотрела на них. «Тетя, я украл машинку, простите меня». Дрожащей рукой Сёма протянул игрушку и расплакался. «Возьмите, пожалуйста», — помогла ему мама. «Сёма взял эту машинку в вашем магазине, но он не хочет быть вором. Простите ему». «Да что там, пустяки», — — улыбнулась кассир. — Он же маленький, не понимает еще ничего. — Нет, Семочка хорошо понимает, что чужое брать нельзя. — Он же совсем ребенок, — возразила кассир. — Возьми, мальчик, машинку. Она подала игрушку Семе, но он спрятал руки за спиной и твердо сказал. — Не надо, тогда я не пойду на небо. — Что? — не поняла кассир. — Сема знает, что воры не попадут на небо, — пояснила мама. «Мы купим машинку, когда у нас будут деньги. А сейчас простите нас». Держась за мамину руку, Сёма быстро шагал домой. Как хорошо, что теперь он не вор. Не нужна ему машинка, только бы Иисус взял его на небо. Дождавшись темноты, отец с сыном поехали на колхозную бахчу снимать урожай арбузов. Сын бегал по полю, выбирал арбузы покрупнее и приносил к отцу. Отец укладывал их по-хозяйски, чтобы поместилось побольше в багажник автомашины. Неспокойно было на душе у отца, и он попросил сына: «Посмотри внимательно, сынок, по сторонам. У тебя глаза получше моих. Никто нас не видит?» «Да вроде никого». «А ты внимательнее посмотри, чтобы поздно не было». «Папа, я наверх забыл посмотреть. Там Бог, и Он видит все и всех», — прошептал сынок. «Разгружай», — приказал отец. «Око мое над тобою», — говорит Господь.